Мне бы хотелось тебе помочь. Ты помогаешь уже тем, что рядом со мной, и я могу жить у тебя, пока не куплю билет домой. Это было ужасно, спросил наконец Бео, впервые за весь день посмотрев ей в глаза. Нет. Но тебя принуждали. Меня не изнасиловали, если ты об этом спрашиваешь. Но ты ведь жила в гареме, да? Да. Разве гарем не для того существует, чтобы поставлять паше любовниц? Да, но он меня не принуждал. Ты хочешь сказать, он тебя не выбирал? Он меня выбрал, но я сама этого хотел. Ну вот, правда сказано. Бео чуть покраснела. О, понимаю. Джеймс тебе мало что рассказал о моей жизни в гареме. Да. Это я его об этом попросила, но, похоже, тебе хотелось бы узнать. Я готова была выйти замуж за Пашу Бурсы в тот момент, когда Джеймсу удалось наконец меня увидеть. Выйти за него замуж? Поразилась Беатрис. Да. Но когда я узнала, что мой будущий муж скрыл от меня, что Джеймс пытается меня отыскать, я поняла, что у нас нет будущего. Беатрис молчала, она не находила слов. Понимаю, ты шокирована, Беатрис. Я не хотела тебе ничего рассказывать, повторяю, но тебе интересно, поэтому я предпочла бы, чтобы ты услышала все, как было на самом деле от меня. Ты хочешь к нему вернуться? Спросила наконец Беа. «Хочу», — мрачно ответила Сара. «Тогда почему же не возвращаешься?» — осведомилась Бео, удивив Сару этим вопросом. «Я считала, что помогла этому человеку посмотреть на все по-другому, но ошиблась. Я не могу провести жизнь с мужчиной, который считает меня своей собственностью, которую необходимо прятать от других, чтобы ее не отняли». «Они здесь все такие», — грустно сказала Беа. «Разве ты не поняла?» «Да, наверное, ты права. Он просто так воспитан. Но ты его любишь?» «Да, я его люблю», — признала Сара. «Понимаю, что тебя это шокирует». «Я не собираюсь тебя осуждать», — решительно проговорила Беа, вставая. «Хотя никак я не могу привыкнуть к жизни на Востоке, мне не нравится здесь, но не считаю, что все должны соглашаться со мной и думать так же. Пойду посмотрю, как у нас обстоят дела с обедом». Как только Беатрис вышла из комнаты, чтобы посоветоваться с прислугой, вошел Джеймс и, стянув с шеи галстук, сразу же направился к выставленному на буфете Херрису. «Извини, но у меня дурные вести», — сказал он, наливая в рюмку немного янтарного вина. «Какие?» «Я только через месяц смогу достать тебе билет до Парижа на Восточный экспресс». «Почему?» 29-го в Париже состоится какое-то собрание, и все места на поезд до конца месяца забронированы. Тебе придется ждать». Сара молчала. «Извини», — расстроенно проговорил Джеймс. «Знаю, тебе будет совсем не весело сидеть здесь без дел, вспоминать дворец Орхидей, дослушать жалобы Бео». «Ничего, я потерплю. Уверена, что Бостон никуда не денется». «И к тому же, боюсь, нас ждет плохая погода», — добавил Джеймс. «Поздней осенью здесь обычно все время идут дожди. Тебе придется постоянно сидеть дома». «Ну что ж, займусь чтением», — беззаботно отозвалась Сара. Джеймс тяжело опустился в одно из мягких кресел. «К сожалению, свои каникулы на Востоке ты провела вовсе не так, как планировала». «Да. И хочу сказать тебе, Сара, вот еще что. Я, конечно, сожалею, ведь это была моя гениальная идея отправить тебя работать в гареме. Считаю себя ответственным за все, что с тобой случилось». «Джеймс, я взрослая женщина. Я сама принимала решение и сама должна расхлебывать последствия». «Ты не жалеешь о случившемся?» «Нет. Разве можно жалеть о том, что полюбил кого-то?» Из этого, правда, ничего не вышло, потому что мы оказались слишком разными –